Ого, серьезно, у них тут все. На путепроводе стоит БТР, смотрит дудкой вниз. Чуток подали за бетонными блоками, приземистая БМП и рядом с мостом еще одна. Только танков не хватает. Да, Ржевский полигон. Сильно похоже, что нас тут ждали. На обочине довольно спокойно стоит группка вооруженных АК-74 людей. Явно вояки. Один из них машет рукой. Послушно тормозим. Николаич подходит к стоящим. Видно, что здороваются. Нам, старшой, никаких знаков не подает. Ведет себя спокойно. Беседует. Незаметненько снимаю, что тут и как. Саша замечает еще пару БМП, обеспечивающих круговую оборону. Дорога тут под прицелом. Я тем временем обнаруживаю будки за машинами. Ну точно, блокпосты. Дорогу могут перекрыть на счет раз. Николаич подходит к нам, открывает дверь. Вояки предлагают нам взять с собой десяток раненых и спрашивают. На семинарах медики могут прибыть? Что за раненые? Не знаю, но получается так, что тяжелые. Но я так не против. Ага, я уже согласился. Нам броник придадут для усиления. С чего это они про семинар узнали? Им что ли звонили? Звонили те мужички, что с нами пообщались у Икеи. Что-то мне говорит, что особого нам выбора и не оставили. Не без того. Полностью добровольно. И отчасти принудительно. Ждать долго придется? Нет, у них уже все готово. Что-то не очень верится. И действительно, минут 15 ждем. Разговаривать под прицелом как минимум трех серьезных огнестрельных приспособлений не тянет. Да и вояки выглядят уставшими, тоже не очень общительны. Что странно, справа и слева у дороги разнесенные вдрызг пятиэтажки. Бои у них тут что ли были? Наконец выкатываются две машины. Медицинская, обшарпанный таблеткой фургончик. Следом катит БТР-70. Техники тут у них. Но коптит БТР изрядно, старенький уже видно. Вылезаю из кабины под снежок, иду к новоприбывшим. В кабине таблетки двое. Шофер нормален, а вот пассажир выглядит паршиво. Стучу в стекло со стороны пассажира, чуток опускается. Вы сопровождающий? Шофер машет рукой, дескать, отсюда подходи. Подхожу. Это больной. Медиков с собой не брали. У них работа и так до дури, не оторваться. Больных много? Шофер мнется. Слушай, нам выбирать нечего, под эти всякими дудками и под конвоем БТР. Все равно едем в больницу, так мне знать надо, что везем. А ты кто? Дед Пихто, врач я. Че, серьезно? А что тут они в больнице? Забыл тебя спросить, что за больные? Да я без понятия, во второй машине санитар, его и спрашивай. Вот этот рядом кашляет, это заразно? Нет, наверное. Санитар во второй машине? Сухенький мужичок под 50. Но в отличие от шофера, замечает сумку у меня на заднице. Потому не хорохорится. Всего больных дюжина. Тяжелых трое. У одного газовая гангрена, которую не удалось подавить. А ногу ампутировать он не дает. Здоровый мужик. Да и родственников у него полно. Потом не расхлебаешь. Девушка после аппендэктомии. Но прошло как-то не очень удачно удаление. Хотя вроде бы любой врач аппендицит удалить обязан уметь. Сейчас, похоже, перитонит завязался. Еще один с явным столбняком. Диагноз поставили с трудом. Такого давно глаза никто не видел. Остальные вперемешку с обострениями, хроней своей и прочими мирными привычными бедами. Тут в момент ставшими совершенно непереносимыми. Инфекционные болезни есть? Нет, все с этими хворями вон на поле. Тычет пальцем в табор из палаток и вагончиков на пустыре. Решительно тут у вас. А что еще остается? Да не раздражайте командира БТР. С ним что? Зубы болят, вторую ночь не спит, а стоматолога у нас нет. Да, подарочек. Учтите, если тащим укушенных или инфицированных больных, а вы меня не предупредили, будет очень плохо сначала мне, потом еще хуже вам. Нет возможности кому из пациентов обратиться и перекусать остальных? Да и не должны. На всех палатки надеты, чтобы рта не открыто было. Ну и присматривают друг за другом, разумеется. Жидковатая защита. А они вооружены, частью, кто повменяемее. В основном кто вменяемые. И это с гангрены, сразу предупрежу, тоже с пистолетом, но он пока тоже немного вменяем. Подарочек. Из БТР высовывается злющая распухшая рожа, обмотанная какими-то тряпками, отчего похоже на футбольный мяч. «Эй, ты, выкинешь свиной, долго еще задерживать будешь?» «Я врач, мне нужно, чтобы все пациенты доехали живыми. Это вы две ночи не спали?» «А то, твою мать, ты сам не видишь, глаз нет, придурок!» «Вы пока тряпки эти смотайте себя, там компресс!» «Да ты очумел, живодер, я же застужусь, еще хуже!» «Там у вас компресс!» «Ну да, со спиртом, чтоб грело!» «Нельзя греть снаружи, только хуже будет, снимайте все!» «А насчет хуже, вы считаете, что может быть хуже?» «По-моему, хуже некуда, снимайте, снимайте!» «Отвечаешь?» «Отвечаю! И пошлите кого-нибудь за горячим чаем в термосе, лучше не сладким. Что, пить захотелось? Нет, это вам рот полоскать, пока едем. Лучше бы шалфеем или корой дуба заваренной с водой, солью, содой. Ну и чай пойдет, главное, чтоб горячий. Ты что, серьезно? Совершенно серьезно. А сейчас я тебе таблеток дам. Уже давали пару горстей, бля. Ничего, я правильный дам. Что ждать-то ему? А вот, Насе дам. И пару темпалгина. А вообще-то, если бы на какой такой опыт, впору бы штаны наложить. Пациент, съехавший с катушек, способен натворить черт знает что. Во время боевых действий раненые, бывало, и стреляли в медиков, потом объяснить не могли, почему это делали. А тут у пациента и автомат на плече, и крупнокалиберный пулемет. Таблетки взял, съел без запивки, судя по слезящимся глазам и выражению лица. Готов на что угодно, лишь бы чуток отпустило. Пару ночей ходить по стенкам, это воодушевляет сильно. Посланный паренек оборачивается быстро. Во, лучше, чем чай, кофе с молоком, сказали, что для больных. Мужил, я что-то снятно сказал, чай, в жопу тебе кофе. Влезаю в беседу, пока до смертоубийства не дошло. Нормально, кофе тоже сгодится, горячий? Кипячий, это паренек говорит. Тогда полощите рот, только не ошпарьте слизистой, чтоб горячо, так терпимо, но без ожога. Мужик с перекошенной мордой, а раздуло его качественно, что особенно заметно после того, как он тряпки с головы смотал, смотрит подозрительно. А ты точно врач? В чем сомнение? Да тебе один хрен, что чай, что кофе, что в кофе, в рот-то полоскать. Не один, я вам внятно говорил, заварка шалфея или коры дуба лучше. У вас есть заварка шалфеем? Глумишься? Откуда тут шалфей? Ну вот, принцип простой. Снаружи греть больные зубы нельзя. Лицо еще больше отечет и боли будут интенсивнее. Греть надо изнутри, а поласкивай больную десну горячей жидкостью. Постоянно. Кофе жидкость? Ну, жидкость. Вот и полощите. Приедем, найдем и шалфей, и стоматолога, хотя зуб придется драть. Бессонная ночь, прямое показание. А если не драть? Потом придется операцию делать на челюсти, потерять пару-тройку зубов. И давайте закончим разговор. Вам полоскать и полоскать. Болезненный улезает в люк. Подмигаю пареньку и возвращаюсь к санитару. Это ж кто тут у вас? Да всякие разные. И санитар перечисляет пару десятков предприятий. Вохр, подразделение Стружевского полигона и так далее. Все-таки вернуться обратно в кабину приятно. Трогаемся. Но если не гора с плеч, то какой-то курганчик. А кроме вояк тут кто еще? Да всякой паре по твари. И вохр заводы, заводские, химики, и местные беженцев набрали. Монолитовцы тоже. Саш подпрыгивает. Какие монолитовцы? Гаражный кооператив здоровенный, так называется. От них тут отряд самообороны. А ты чё подпрыгнул? Не, так, ничего. Прыскаю про себя с серьезной физиономией. Явно Саша в сталкера рубился. Тем временем нам дают отмашку, трогаемся дальше. На пустыре за блокпостами табор. Яркие туристические палатки, строительные вагончики, автомобили. Пара вышек силуэтами у них. В ту сторону как раз санитар показывал. Это что за такой цыганский лагерь? Беженцы, наверное, санитар толковал, что у них тут инфекционные больные. Так тут домов полно, разместили бы в тепле. Но это типа карантина. А может, в домах места нет или опасно. Хотя если тут дизентерины, лучше их в чистое поле. Прокатываемся уже разросшей колонной по Беляевскому мосту. Тут меня дергают снять какую-то нефтебазу в полукилометре от дороги. Встряхиваюсь. Чё-то замотался, спать хочется сильно. Саша откровенно зевает. «Эй, вы, кончайте зевать!» – буркает Семен Семенович. «Глядя на вас, меня в сон потянуло. Хотите уехать в кювет? Не хотите? Тогда давайте общаться. Грачи вы или кто? Раз едете пассажирами, извольте увеселять водителя. А зевать да спать, себе могилу копать». «А вот что вы так презрительно про джип широкий отзывались?» «Дык, а чё о нем отзываться? У джипа и несущий кузов. Курм на смех. Далее зеркала очень быстро начинают портиться. Все шильдики ржавеют за год. Ну и с электрикой беда». Вот остановимся спросить у Нади, подогрев сиденья работает или нет. Готовь на руб поспорить, не работает. А самое главное, коробка-автомат для джипа. Если это по нашим дрищам гонять, выходит из строя на раз. Ну и получается джип, дев, казино возить. А для этого джип не нужен, это понты. Самое смешное, что целая куча этих самых чироков заднеприводные. Вот это уже понты понтов. На брюхе шелк, а в брюхе щелк. О, а я вдруг подумал. Можно же у Нади, кроме электропривода и про подарки женщины в больнице спросить. Она и женщина, и медик. Спохватились. Уже спросили. Она меня при всех в галошу посадила и плавать отправила. Когда это вы успели-то? Пока в Макдональдсе шарились. Мне эта мысль в голову тоже пришла. Я ее просто и спросил. А она? Она глянула так и спрашивает. Вы же вроде говорили, что женаты. «Ага, — говорю, — уже 26 лет». Она так картину удивилась и заявляет: «И что, ваша супруга никогда колготок не носила?» «Ну и все, и сказать нечего, конечно, колготки». Умыла девчонка как маленького. «Ловко. Действительно, все гениальное просто. И что будем делать?» «Есть у меня наколка на карте, где колгот куча. Сейчас приберем?» «Нет, сейчас не получится». «А где колготы-то?» «Будете ржать, высажу». «Не будем. В кузове моей фуры, на том предприятии, откуда бананы брали. Рядом с американцем этим стоял». «Семен Семенович, при всем уважении, бугага. Вот так и знал, что заржете. А что еще остается?» «Ржать внутренне, про себя, с соответствующим выражением лица». «Извините, но реакцию надо было обозначить, чтобы показать свое участие в беседе. Вот представьте, вы сказали, где колготы, а мы сидим с индифферентными мордами, как-то не по-человечески». «Ладно, проехали». «А что вы про пушки рассказывали, интересуетесь вопросом?» «Не, это так, по детским впечатлениям». «А что за детские впечатления?» «Я перед армией в ДОСАФе на водителя учился, а положено было еще и работать. Школу закончил, до армии еще время оставалось, пока 18 лет стукнет. Ну и поработал некоторое время, пока прав не было, еще в артиллерийском музее. Вот так пришлось пушки покатать». «С чего это так? Там же они навечно поставлены». «А как раз была реконструкция 5-го зала». «Это который про начало Великой Отечественной?» «Он самый. Там уже подиумы старые стали ломаться. Пушку же для хранения вывешивать надо, если она на колесах стоять будет, то наполнитель резиновый, гусматик, деформируется, и катить такую пушку будет нельзя». «Точно, я видал. У нас маневры были, так в артполку треть гаубиц накрылась после небольшого марша 100 километров, от колеса шашмете летели». «Вот-вот, пушки со старых подиумов скатили, и они в зале стояли вполне себе на полу, а со старыми подиумами распрощались, разобрали и вынесли. Новые же задержались. Ну и так вышло, что я участвовал сначала в снимании пушек с подиумов, потом расставляя их по залу. Ну и на новые ставили тоже, не один, конечно. Но как молодой, здоровый, участие принимал с остальными стариками. То есть опыт артиллерийский, скорее транспортный по профессии. Сам себе тягач называется. По работе это было необходимо. Разбирали старые подиумы, орудия откатывались в сторону. Потом ставились на новые подиумы. Поэтому опыт есть. Кроме того, пришлось принимать участие в перекатывании во дворе арт-музея более тяжелых систем. Вот это действительно тяжело пришлось. Там тоже тот год перестановки делали. Вроде бы как раз стоялся этот атомный миномет АК. Это такая жуткая дура возле большой Берты? Нет, Берта пушка нарезная. И атомными минами стрелять не может, а минометик не нарезной. Зато может вдуть атомный заряд на 45 километров. Так что артиллеристом назвать меня нельзя. Работу танковых орудий и артсистем наблюдал в армии на полигоне только. И что вы улыбаетесь хитро? Из молодеческой дури часть пушек катал сам, в одиночку, стыдно признаваться. Но дурил много. Было достаточно свободного времени. Столеры задержали поставку подиумов. И меня забыли нагрузить работой. От безделья спал в кабине Катюши. Ну и самые мерзкие ощущения. Как там люди ездили? Кабина Шишиги после Катюши. Прям роскошный Бентли. А уж про Шишигу ругань шоферов было много. Очень там сидеть неудобно. И сиденье не регулируется, и кабина тесная. А у нас трое во время маневров влезало в кабину. Зимой, небось? Ага, в сельских степях, неподалеку от Волгограда. Знаю эти места. Там зимой за 30 градусов мороз, да с ветерком. Точно, но я вас перебил. Да и кроме того, я там охотился с пушками за бабкой-уборщицей. Она была слепая и глухая, возраста такого, что Муфсаил, по сравнению с ней, мальчонка пестрожопый. Поэтому мои экзерции она не замечала. Зал здоровенный, выкатываешь пушку на прямую наводку, наводишь, потом открываешь замок и смотришь ствол, попал аль нет, азартное занятие. Самое теплое ощущение от 37-миллиметровой немецкой армейской колотушки, ее еще немцы после знакомства с нашими танками стали называть дверной молоток. Не пушка, а песня, бегом катать можно было, да шиканы станки в разы тяжелее, утюг утюгом. Даже наша 45-миллиметровая легче. Очень хороший на ходу 76-я полковушка на станке от 45-миллиметровой. А другие пушки как? Далее идет 76-миллиметровая наша, грабинская. Но там куда же лучше. Когда кто-нибудь на стволе повиснет, так все-таки станину поднимать тяжело. Центр тяжести у нее смещен назад. Ну потом наша 57-миллиметровая и наконец немецкая 50-миллиметровая. Это при перекатывании вызывало грыженосные чувства. Так же легко было катить зенитки 37-85 мм. Не пошла вовсе. Зато на зенитках сядешь в кресло наводчика по горизонтали, крутишь рукоятку наводки, такая карусель получается. Куда там лунопарк, крутишь с площадкой, аж со свистом. А 88 мм противотанковую не таскали? Шутишь, Она, во-первых, в соседнем зале стояла, а там реконструкции не было. А во-вторых, вес у нее трактором не сдвинешь. А закатывались пушки наверх как? Так по пандусу и закатывали. Там же пандус с двух сторон как раз для этого и сделан. В одно время со мной там два таких же молодых балбеса перед армией прохлаждались. Вот у них было любимое развлечение. Гонки по пандусам устраивать. Понедельник, вторник, выходные, посетителей нет. Вот эти балбесы заберутся наверх и бегом с гиканьем по пандусам вниз. Кто первый добежит? А там еще такие барьерчики стояли. Так они на бегу через них прыгали. Хранитель там был, спец по стрелковому оружию. Нацваладзе звали. Так он его чуть не убил. Налетел со всей дури. Дальше вместе по пандусу катились, чудом ничего не поломали. А вы с ними не бегали? Да ну, я был положительный. А они шалопуты какие-то. То сперли у художников репродукцию плакат с Великой Отечественной. Там такой парень-сибиряк со снайперской винтовкой показывает 6 гильз на ладони. А за его спиной 6 березовых крестов с немецкими касками. И такая подпись нетолерантная. «Бей так, что не патрон, то немец». И прилепили к автобусу с немецкими туристами, которые в этот момент из Петропавловки возвращались. Ну, скандал. Бульба извинялся. Другой раз их за досками послали на нашей музейной шишиге. Ну, а им скучно сидеть было. Так сообразили. Там в кузове валялся какой-то ватник грязнее грязи. Весь в мазуте и прочем говнище. А за нашей музейной таратайкой на светофоре встала какая-то суфыренная иномарка «Кадиллак». А тогда иномарок в городе было по пальцам пересчитать. Вот они в знак пролетарского протеста, когда зажегся зеленый, этот ватник за рукава взяли и на лобовое стекло иномарки кинули. Хорошо лег плашмя и рукавами обхватил. Иномарка так тормознула, что задние колеса от асфальта оторвались. Оказалось, это американский консул ехал, когда им на ветровое стекло такое прилетело. Чуть от испуга не помер, думал, человека сбил. Потом его расфуфыренный водитель двумя пальчиками ватник стянул, а сквозь стекло по-прежнему не видно ни хрена. Но мазу с грязью от ватника остался ровным слоем. Опять скандал, на этот раз дипломатический. Опять Бульба извинялся. А Бульба это кто? Директор музея тогда был. Полковник Бульба. Хороший мужик. Но что-то ему не везло. А с ним-то что случилось? Собака ему живот погрызла. Причем он сам настоял, чтобы собаками усилили охрану арт-музея. Тоже инцидент был из ряда вон. Да рассказывайте, не тяните. Так я и не тяну. Он как раз пришел, так и понеслось. Идет по коридору, а там сотрудницы перед фотографом рассаживаются. Групповой снимок делать. И его позвали. Он цветник этот залез, а в арт-музее женщин много. В художественном отделе экскурсоводы, бухгалтера, причем и молодые. Их всех сфотографировали. Через пару дней, 8 марта. В коридоре стенгазет на эту тему. В центре тот самый снимок с надписью. «Наши милые женщины» и полковник в цветнике улыбается. Так как-то и шло. Вроде пустяк, а неприятно. А потом двое сукиных детей, шпана лет по 12, спрятались в экспозиции, дождались окончания работы музея, дождались прохождения патруля и, побив витрины, потырили кучу всего. Автомат немецкий, несколько пистолетов, гранаты холощеные, но с виду не скажешь. Награды разные, и по веревке из окна третьего этажа спустились в парк. Добрались до Горьковской, а в метро их повязали. Как раз в этот день начал действовать комендантский час для детей. Романов распорядился, что после 22 часов дети без взрослых должны задерживаться в милиции и доставляться в отделение. Везли их в грузовичке-фургончике. Фургончик, ну вот в операции «Ы» как раз на таком Феде на стройку обед с сиреной везут. Вместе с какими-то пьянющими синяками. Мальцы перепугались, и пока синяки дрыхли, им засунули гранаты в карманы, пистолет и автомат. Остальное высыпали под лавку. Приехали. Открыли менты дверь, говорят, выходите. Дети эти чертовы выпорхнули, а синяки проснулись, стали вылезать. Да и упал первый-то, и граната покатилась. Менты аж подпрыгнули. Брали ханурика пьяного, а у него и граната, оказывается. Заломали ему руку, пистолет в кармане. Тогда террористов в помине не было. Ну разве что в Москве до шнаки пару взрывов состряпали. Да и как-то это не прошумело. Другого синяка шмонать, еще пистолет. О, банду взяли, черная кошка. А в фургончике автомат, еще пистолеты, ордена на полу. В общем, атас. Потом разобрались. Вот после этого Бульба и выпросил в придачу к милиционерам еще и сторожевых собак, чтобы унюхивали нарушителей. И первым под раздачу попал. Засиделся в библиотеке, пошел к себе в кабинет. А тут как раз обход. Ну и покусали его за живот. Потом, правда, оказалось, что собак правильно ввели. Постоянно кто-то прятался. Благо, есть куда. Но уже старались, чтобы собачки сами все не бегали. Не равен час, опять директор в библиотеке засидится. А что, воровали все время? Даже тогда? Конечно, наган Чапаева раз пять тырили. Эсэсовский кинжал в пятом зале украли. Но тут нюанс. Тогда все находили почему-то и возвращали. При мне было. мужик из закрытой зоны, мортиру украл. Красивая такая, маленькая, кило на 40 весом. А ее еще отпидорасили до этого для съемки оседолом. Сверкала, как золотая. Мужик взял лодку и на протоке заплыл. Только не учел, что хоть октябрь был, а солнечный денек удался. Вот по сиянию его менты засекли. Подошли к берегу и смотрят, как он внизу веслами ворочает. Он ментов увидал и херак мортиру за борт. Она начищенно лежит на дне и сияет. Пришлось дураку лезть в одежде в холодную воду. Доставать, там глубина в метр где-то была. Вот что мне непонятно, этот на БТР который, он едет или помер? Мы ж сдохнем так тащиться, а оторваться чревато, как бы не догнал из своей пулялки. Может, тормознем, да я схожу гляну? Я ему посоветовал зуб полоскать, видно, у него что-то не заладилось. Я бы лучше по радио запросил, меньше риска. Ну, сгрызет он рацию в крайнем случае. Все не те потери, а то мы вон крематорий проехали с колумбарием. Ну, выбивает осторожность. Саш, свяжись с Николаевичем, а? Саша Никобенец берется бубнить с длины уха. Сидим, ждем. Кстати, о крематории. Кто знает, что в трудовой книжке у тех написано, то непосредственно трупы жжет. Сжигатель жира и мяса? Не, оператор крем-цеха. Серьезно? Совершенно. Такой тортик мастер, знаете. Во жгут, так жгут. Рядом бахает пара выстрелов. Кто-то из наших звук от ППС уже хорошо знаком. Семен Семенович смотрит в окно. Тетка какая-то загуляла, в ночнушке и босиком. Откуда? Тут же поля сплошь. Поди знай. Неожиданно громко взрыкнув движками, подъезжает БТР. Из люка высовывается измученная вспухшая морда. «Эй, помощник смерти, можно глотать или надо вплевывать?» С трудом подавив рвущийся с губ. «Ты не девушка и не миньет делаешь, чтоб такие вопросы задавать». Отвечаю сдержанно, как подобает врачу, говорящему с измученным пациентом. «Разумеется, можно, если кофе вкусный». «Так я микробов наглотаюсь». «Последние пару дней вы этим и так занимаетесь, так что ничего нового не проглотите». А пить вам надо больше, интоксикация уменьшится. И плащите не горло, а именно зуб. Глумишься? Думаешь, я такой тупой? Нет, просто бывали пациенты, которые путали. А про себя, ну да, именно тупой. Тогда поехали. Двигаемся с места. Навстречу бойко катят старые знакомые, те самые грузовики. Мигают фарами, приветственно бибикают и рулят дальше. Видимо, у них это круглосуточная доставка. А в комплексе гипермаркетов сидят грузчики и стрелки. «Быстро их, однако, разгрузили», – замечает Семен Семенович. «Там погрузчиками, тут погрузчиками. Скорее всего, и крабами же и нагружают, ловкачи. На развязке встречаемся с людьми из поиска. Эти, которые из Медвежьего стана. Стоит инкассаторский броневичок. УАЗ, пара джипов и автобус. Уже сразу замечаем черных из наркоконтроля. Есть и МЧСники, военные. Вооружены кто чем, но в основном серьезные дудки. Ружей охотничьих не заметил». Серьезные-то серьезные, но уж очень разношерстные. Хотя таких раритетов, как наш ППС, ни у кого нет. Калаши разных видов и пистолеты-пулеметы, которые тоже похожи на калаш, но меньше ксюх, и магазины не широкие. Опять останавливаемся. Старая песня. Нам доверяют жизнь еще полтора десятков раненых и сопровождающих их лиц. Парни в знакомой куртке МЧС, двух гражданских, капитана, связиста и пожилого мужичка в камуфляже. Опять же, все это без каких-либо просьб, сугубо явочным порядком. Экипаж, сопровождающий у нас БТР, ведет себя индифферентно. Командир, видно, упился кофе, и вместо него торчит из люка голова того веснущатого паренька, который так неловко расстарался, бегая за чаем. Николаевич уже в этой небольшой толпе. Саша, рассказав все услышанное из рации, предлагает мне присоединиться к Николаевичу. Тот, седой в камуфляже, оказывается медсестрой. Так уж повелось, что медбратом называют обычно санитаров без специального медицинского образования. И парни, обучившиеся в медучилище, оказываются несуразным названием профессии. То есть вроде как они медбратья, но отрекомендовавшись так, тут же воспринимаются как санитары. Подхожу, здороваюсь. Мужик называется, представляюсь ему, жмем друг другу руки. Признается, что его отправили для проверки. Не загребут ли кронштадтские всех медиков к себе? Если не загребают, тогда можно работать. Хотя у них тут медиков кот наплакал. Спрашиваю, а как же он будет семинар слушать? И потом рассказывает своим коллегам. Усмехается и показывает портативный диктофон. Собирается записывать все подряд. Потом пусть слушают. Неплохо придумано. Раненых нам набрали полтора десятка. Частью сидячих, частью лежачих. Для чего в автобусе сняли половину сидений. Наборчик тот еще. Падение с высоты, переломы, кишечная непроходимость и в том же духе. И огнестрел тоже есть, аж четверо, причем у всех с повреждением костей. Да, с хорошим хвостом мы припремся в больницу. Ну да нечего делать. С нами отправляется броневичок и автобус. Катим дальше. Я одного понять не могу, нарушает молчание Семен Семенович. Чего? Нафига сейчас ерундой заниматься? Раненых, больных куча, а тут семинар, лекция, ерунда какая-то. Вовсе нет. Самое время для обмена информацией. Если бы еще и пораньше, лучше было бы. Медицина – это же не математика, тут все на опыте строится, а человек – существо сложное. Поэтому подготовить врача, чтобы он все знал и все умел, невозможно. Отсюда куча специализаций. И сейчас, разумеется, время медицинских катастроф, полевой хирургии и полевой терапии. А это мало кто знает, в мирное это время совсем не нужно было, так что молодцы, что затеяли. А все равно не понимаю. Ну тогда пример. Работала у нас в клинике молодая красивая буфетчица. Не смейтесь, я понимаю, что обычно буфетчицы низенькие и полные. А это как раз наоборот, очень красивая была, по всем статьям. Доброжелательная, общительная, но в моральном плане скала. Почему-то на работу она брала с собой своих сыновей. Вот ее старшенький и ухитрился на кухне, помогая засунуть руку в новокупленную немецкую мясорубку. Немцы потом были в шоке, их агрегат был гарантирован от такого. Но кисть, тем не менее, мальчишки смолола. От фирмы ему устроили поездку в Германию и протез сделали суперский. Механик-электроника реагировал на сжатие остатков мышц. И пальцы протеза зажимались и разжимались как настоящие. Одна беда. Мальчик растет, значит протез надо менять периодически. Ну вот как раз на эту тему мы с ней общались. Я по образованию-то педиатр, потом на взрослых перешел. Немного позже узнал от нее, что муж страшно ревнивый, и потому ей приходилось детей на работу с собой по его настоянию таскать. Он был уверен, что она не только работает, сколько трахается с любовниками. Травму сына он тоже интерпретировал по-своему. Дескать, она так подсуропила, чтоб сын не мешал трахаться с любовниками. Меня это удивило. Спрашиваю осторожненько. А он в норме вообще-то? Кто муж-то? Нет, уже лежал в психушке с бредом ревности. И пытался покончить с собой. В окно пытался выпрыгнуть. Да она не дала. Я ей, мол, развестись бы вам. Она удивилась, по ее мнению, ревнует, значит, любит. Какая ж любовь без ревности? Ну ладно. Дело к майским праздникам. Отмечаем, значит, это дело, сугубо после работы. И она подошла посоветоваться. Дескать, вот что ей делать? Муж совсем сам не свой. Но просит ее не сдавать психушку. Почесали мы репы. Да так ничего и не решили, что сказать. С одной стороны, лучше по этому отелу в психушку. С другой стороны, она его любит, жалеет. Он, судя по дикой дурной ревности, ее тоже обожает. Дети, опять же, праздники, с тем и разошлись. Я взял за свой счет несколько дней и поехал на вахту, собирать останки наших бойцов. Возвращаюсь, мужики какие-то кислые, спрашиваю их, что случилось? Ну ты на похороны ездил, и мы тоже. Что такое, кто? Светку муж зарезал, при детях. Охранить некому было, вот клиника их приглась. Я так и сел. А через пару месяцев встретился с своей однокурсницей, хорошая девчонка, но вся в психологии, психиатрии, аж никакой личной жизни, хотя милая такая. Спросил ее насчет этой ситуации, а она очень удивилась. Это же, говорит, азбука, бред ревности в типовом виде, именно таков. И сначала попытка самоубийства характерна, а в случае, если жив остается, ну или жива, если пациентка, то обязательно постарается объект убить, то есть как Отелло. Именно. Отелло – четкая картина сумасшествия с бредом ревности. Хоть историю болезни пиши, только у него не было компонента с самоубийством, давно читала. Да вроде и там что-то такое он думал, но она ж себя вела очень сдержанно, а сумасшедшим это без разницы, он был уверен, что жена неверна, и точка. Дездемону придушили тоже без разбирательств. Ну а как тогда с тем, что без ревности не бывает любовь? Чушь, хороша любовь, когда при детях ножом кромсают насмерть. Вот и судить, Семен Семенович. Как бы дело повернулось, если бы я эту информацию имел, когда она перед Первомаем к нам пошла посоветоваться. Может, вы и правы. Снимать панорамно, скорость снизить, мы на прицеле, заявляет Саша. Ведомый духом из длинного уха. Чей прицел? Тут вояки стояли, похоже, что они. Вон на пешеходном переходе явно пулеметное гнездо. Да и место вкусное, складская зона Парнас. Тут все что угодно есть. Снимаю, что вижу, и на то, что показывают спутники. Впрочем, нас не останавливают, едем беспрепятственно. И оживленно здесь, совершенно неожиданно. За весь день мы и сотни машин с живыми не видели. А тут и грузовики, и БТРы, и люди. Видим, что со складов вывозят. Кто во что гораст. Мертвяки угомоненно лежат на обочинах дорог. Так, чтобы активно передвигались, не вижу. Да и у покойных-то мало. Стрельба идет, но не суетливая, без перестрелки. И что непривычно, редковатая какая-то. Несколько стрелковых гнезд на складских крышах. Парные патрули. Но опять же, не чисто военные, а всякие разные люди. Ну да, в последнее время и у военных самый разношерстный камуфляж был. Что на складах залежалось по принятию на вооружение юдашкинского милитари гламура. Вот интересно, камуфло какой он придумал? Не иначе голубовато розовых тонов с бантиками и рюшечками. Саш, спроси старшего. С этими военными контакт заводить будем? Оказывается, не будем. Кронштадтские сами тут отовариваются, и эта зона, в принципе, им известна более-менее. Союз не сложился, но некое взаимодействие место имеет быть. И отлично. Меньше раненых притащу на хвосте. Спина затекла, задница, словно как кто напинал кирзачом, голова тяжелая. Скорее бы в Кронштадт. Да и тут вроде всякие военные уже есть, хоть немного, но есть. А вот крупных жилых кварталов нет. Поселки старые, деревенского типа и коттеджные. Таких толпаков зомби не дают, уже легче.